Глава 25. Разоблачение кумиров. Насмешливое легкое отношение к религии было в моде среди молодых либералов. Позже некоторые из них через страдания и унижения пришли к христианству. До декабрьской трагедии они, шутя, бежали мимо таинственной глубины христианства, да и вообще религии. От энциклопедистов восприняли они поверхностный рационализм, от Вольтера — зубоскальство над обрядами, над библейскими преданиями, над мистикой и чудесами Нового Завета. Эта психологическая подготовка была введением к позднейшему философскому, уже систематическому материализму и атеизму XIX века. Но не логика пошатнуло религиозное сознание. Шутка, непристойная песня, цинический каламбур — вот что отравляло. Это был настоящий поток богохульственной пошлости. Эту заразу с детства прививали Пушкину. Но помимо этого он пережил в Кишиневе своего рода штурм и натиск. Прошел через темные ущелья, где недобрые силы кружились, нападали, одолевали. Не вполне, не надолго, не без борьбы, но все-таки одолевали. Великий художник, он не мог впасть в узкий скептицизм, но что-то томило, застилало прирожденную ясную силу его духа. В стихах сквозят мучительное искание, тоска, недовольство, недоверие к жизни, тяготило азиатское заточение, надоедало быть молдавским пустынником, утомляло безденежье, да еще среди богатых приятелей. Робкая, невысказанная любовь омрачала бурную, заложенную в крови радость жизни. Все еще не были изжиты обиды и удары первого грубого столкновения с жизнью. Неверные друзья, изменницы младые, ужель мне младость изменила, как изменяла мне любовь? Пушкин читает, учится думать, работает. И сладостно мне было жарких дум уединенное волнение. Умственный рост не останавливается. Но какая-то тоска подступает, душа час от часу немеет. Сомнение, страх, тревога одолевают его скептически воспитанный разум. Сердце и гений не мирятся с безбожием, бунтуют. Уже начинается, уже прорывается тяготение к религии, которое с годами будет расти. Но как раз эта главнейшая часть его душевного воспитания осталась незаконченной и недосказанной. Свои религиозные томления и искания таил он так же ревниво, как и свои любовные увлечения. Переживал и преодолевал их с еще более гордой, целомудренной замкнутостью. Надо искать, угадывать их по отдельным намекам, по словесным совпадениям. Объясняя настроение Байрона, Пушкин как будто приоткрывает завес. Вера внутренняя перевешивала в душе Байрона скептицизм, высказанный им местами в стихотворениях. Может быть даже, что скептицизм сей был только временным своенравием ума, иногда ищущего, вопреки убеждению, внутреннему вере душевной. Это как раз та заметка, где Пушкин говорит, что душа человека есть недоступное хранилище его помыслов. В ответ на ходячие упреки, что Байрон был развратник, эгоист и безбожник, Пушкин рассказывает, как Байрон украдкой возил с собой распятие, подаренное ему францисканским монахом. Распятие это после смерти Байрона нашли в портфеле, лежавшем подле его смертного одра. Пушкинское разочарование не было взято на прокат от Байрона. Это был собственный мрачный опыт, очень мучительный для доверчивой, привязчивой, открытой, ясной души Пушкина. У Байрона была прирожденная высокомерно-презрительная усмешка. Он любил черный цвет. Для русского поэта все это по существу было чуждо. Подлинная пушкинская печаль, грусть, даже отчаяние никогда не были насыщены черными тенями, которые можно видеть на испанских портретах. У Пушкина всегда отблеск светлых русских просторов. Он не носится, не позирует своим скептицизмом и разочарованностью. Он борется с ними упорно и одиноко. В Кишиневе и не было людей, близких ему по тонкости, разнообразию, по напряженности духовной жизни. Но при его богатырской силе, может быть, даже выгоднее было, что он один на один отбивался от злобного гения, кружившего над ним. Далеко не все его стихи того времени посвящены тайнам вечности и гроба. Да и в мозгу Пушкина не было прирожденного метафизического беспокойства, потребности философского осознания жизни. Иными путями шла его пытливость, развивалось его творчество. Но в Кишиневе он тягостно и затаенно пережил период жутких сомнений, через которые проходят почти все думающие люди. Иногда это были приступы бурного отчаяния, страстного отрицания. Но пытливый, беспокойный мозг Пушкина не мог удовлетвориться ни циничными шутками над верой, ни резкими разоблачениями кумиров. Разнообразны и волнообразны были его поэтические замыслы. В его тетрадях есть два психологических конспекта, из которых каждый отражает гребень противоположной волны. Конечно, нельзя всякое его произведение считать только отражением его личных переживаний и настроений. Но есть ряд лирических стихотворений, часто недоконченных, неотделанных, на которых лежит печать личного. Они разбросаны по трем тетрадям, которыми он пользуется на юге. Эти отрывки еще не удалось распределить не только по месяцам, но даже и по годам. Одно несомненно, что оба конспекта писаны в Кишиневе, так же, как и отрывки, характерные для интимных его мыслей. «Красы Лаис», «Заветные перы», «Ты прав, мой друг», «Люблю ваш сумрак неизвестный», «Отчасти» и «Недвижный страж дремал». В этих стихах, местами с законченной художественной выразительностью, местами отрывисто и резко, раскрывается то же душевное состояние, которое отмечено в конспекте. «Ко всему была охота, ко всему охладел. Ветреный я стал без чувств. Теперь кого упрекну, и это смешно. Хочу возобновить дружбу, как мертвец не в силах. Любовь, труды не могу». Это записано в тетради номер 2365 на полях, около занимающего несколько страниц неотделанного стихотворения. Оно написано в форме самооправдания, в ответ на чьи-то дружеские укоры. «Ты прав, мой друг, напрасно я презрел дары природы благосклонной. Поэт знал досуг, беспечных мус удел, я дружбу знал. Молодых бесед, оставив блеск и шум, я знал и труд, и вдохновение, и сладостно мне было жарких дум уединенное волнение». Черновик сильно перечеркнут. Пушкин ни этого стихотворения, ни сходного по настроению «Красы Лаис, заветные перы» не печатал. Оно попало в посмертные издания. Но даже в академическом издании не соблюдена последовательность пушкинского черновика. У него после вышеприведенных строк был переход от прежней полноты жизни к новому душевному состоянию. Свою печать утратил резвый нрав, душа час от часу немеет, в ней чувства нет уже, так легкий лист дубрав в ключах кавказских каменеет. Вышеприведенный конспект набросан рядом с этим на полях. На следующей странице идет развитие той же темы. «И свет, и дружбу, и любовь в их наготе отныне вижу, но все прошло, остыла в сердце кровь, ужасный опыт ненавижу». По каким-то соображениям редакторы академического издания изменили порядок пушкинского черновика и поставили эти четыре строки как строфу четвертую, а то, что у Пушкина написано раньше, превратили в строфу пятую. Это один из многих примеров того, насколько неудовлетворительно издан пушкинский текст, даже академией. Между тем его черновики — откровеннее отделанных стихотворений. В данном случае, как раз после слов «ужасный» — вариант и «мрачный», «опыт ненавижу» — идет очень выразительная строчка. «Разоблачив пленительный кумир, я вижу...» Эта строчка точно кружится над Пушкиным. За 20 страниц перед этим в той же тетради написал он: «Разоблачив пленительный кумир, я вижу призрак безобразный. На что ж теперь тревожить хладный мир души бесчувственной и праздной?» Красы Лаис. В обоих черновиках, над которыми Пушкин немало поработал, есть прекрасные строчки. Не из художественной строгости, а из целомудренного нежелания распахивать двери в недоступное хранилище своих помыслов, поэт не отдал в печать поэтическую свою повесть о том, каким холодом отозвалось в его душе разоблачение кумиров. Но самый мотив повторяется, возвращается, врывается в другие формулы. Затемняет свет. Есть еще одна кишиневская тетрадь. В Румянцевском музее она хранится под номером 2366. На первой ее странице выписан хвалебный отзыв о Руслане и Людмиле с пометкой «Энциклопедич. Обозрение. 1821. Петербург». По-французски. Это нельзя считать датой, так как неизвестно, когда журнал доехал до Кишинева. В тетради есть черновая вещего Олега, несколько прозаических программ на темы из русской истории, черновая стихов, прозаические заметки о литературе, блещущие ясностью и силой критического зрелого ума. Страница 12 занята рассуждениями о слоге и кончается словами «точность, опрятность» — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей. Без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи — дело другое. Впрочем, и в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо более позначительнее. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко не продвинется. На 13-й странице крупными буквами написано «Таврида, 1822-й». «Возврати мне мою юность» по-немецки. Эпиграф взят Александром Сергеевичем Пушкиным из театрального вступления к драме Гёте «Фауст». Возможно, что это приступ к Бахчисарайскому фонтану. На следующей странице опять психологический конспект, но отражающий настроение, противоположное первому конспекту. «Страсти мои утихают». Тишина, царь, в душе моей, ненависть, раскаяние — все исчезает, любовь одушевл. Программа эта позже притворяется в стихи, оставшиеся неотделанными. Покойны чувства, ясен ум, пью с воздухом любви томленье, в душе утихло мрачных дум однообразное волненье, какой-то негой неизвестной, какой-то грустью полон я. Первая математически точная строчка три раза возвращается в черновике, дает ключ к нему. Видно, даже магическое слово «таврида» не сразу вернуло сердцу покой. Промежуточные страницы между конспектами и этим нащупыванием стихотворного выражения для душевной ясности заняты строчками, полными тоски и смятения. Несколько лет спустя Пушкин вырезал из этого стихотворения середину, и этот отрывок напечатан без заглавия «Люблю ваш сумрак неизвестный». Но самые острые, самые жгучие строчки не показал. Между тем, сама их недосказанность, то, как отрывисто брошены они на бумагу, полны искренности. Ты сердцу непонятный мрак, приют отчаяния слепого, ничтожество, пустой призрак, печальный мрак в скобках, не алчу твоего покрова, веселье жизни разлюбя, счастливых дней не знав от век, душой не верую в тебя, ты чуждо мыслям человек, тебя страшится гордый ум, в скобках, ты ужасаешь дерзкий ум. Так словами ограждается он от страха небытия, ничтожества, смерти. Он отгоняет от себя непонятный мрак, хочет донести земные воспоминания до берегов печальной Леты. Конечно, дух бессмертен мой, но, улетев в миры иные, уже ли с ризой гробовой все чувства брошу я земные, и чужд мне будет мир земной? Первая строчка «Конечно, дух бессмертен мой» зачеркнута. Тщательно вычеркнутое из всего стихотворения самое слово «бессмертие», «бессмертной мысли», «счастье бессмертно», «бессмертие вкушая», «бессмертны, как душа моя». Этот эпитет нигде не сохранен, хотя все стихотворение полно борьбы с непонятным мраком во имя бессмертия души, во имя непрерывности чувств. И там, где вечный свет, где все пленяет нетленной славой и красой, душа сохранит воспоминания о прежних земных привязанностях. Уже ли с ризой гробовой все чувства сброшу я земные, и чужд мне будет мир земной? Уже ли прежних впечатлений не сохранит душа моя? Не буду ведать сожалений, тоску любви забуду я. Для печати Пушкин выбросил всю эту часть, только выбрал из черновика слова «золотую нежность», «мечты», «мечты» поэзии прелестной, которые так же, как и золотая нежность любви, не покинут его и за могилой. Стихотворение занимает почти 4 страницы. Слова не слушались. Пушкин исправлял, вставлял, писал отрывочно, снова вычеркивал. Потом, в более законченном виде, переписал в другую, позднейшую тетрадь, номер 2369. На первой ее странице помечено его рукой 27 мая 1822 Кишинев. Это дает возможность оба автографа отнести к 1821-22 годам, когда Пушкина преследовали, устрашали мысли о замогильном ничтожестве, о непонятном мраке. В печать эти строки он отдал только в 1826 году, да и то не полностью, в новой обработке, более затаенной. Люблю ваш сумрак неизвестный и ваши тайные цветы, о вы, поэзии прелестной, благословенные мечты! Вы нас уверили, поэты, что тени легкою толпой от берегов холодной Леты слетаются на брег земной и невидимо навещают места, где было все милей, и в сновидениях утешают сердца покинутых друзей. Они, бессмертие вкушая, их поджидают в Элизей, как ждет на пир семья родная своих замедливших гостей. Но, может быть, мечты пустые, быть может, с ризой гробовой, все чувства брошу я земные, и чужд мне будет мир земной. Быть может, там, где все блистает нетленной славой и красой, где чистый пламень пожирает несовершенство бытия, минутных жизней впечатлений не сохранит душа моя, не буду ведать сожалений, тоску любви забуду я. 1822 год. В той же тетради среди черновиков второй главы Евгения Онегина, писанных в Одессе в 1823 году, есть 2 наброска, где Пушкин опять возвращается к мыслям о вечности и ничтожестве, о смерти и бессмертии, ищет, как примирить земную привязанность с туманом вечной ночи. По влюбчивой, горячей своей крови он ярко воспринимал жизнь через любовь. И его мучило это противоречие силы чувства и ожидающего нас небытия. Наброски остались совсем неотделанными, отрывистыми, перечеркнутыми, но тем непосредственнее проступают в них тревога, сомнения, искания, еще не преображенные творчеством. «Ужель, мой друг, придет ужасный миг, твои небесные очи покроются, мой друг, туманом вечной ночи, молчание вечное твои сомкнет уста. Но я, дотоле твой поклонник безотрадный, в обитель скорбную сойду я за тобой и сяду близ тебя, печальный и живой, в скобках немой, ни чувства нежного, ни гнева на лице, коснусь ног, к себе их на колени, сложу и буду ждать, чего, но чего, в скобках, чтоб силою мечтания моего у ног твоих». На этом обрывается первое стихотворение. Сейчас вслед за ним идет другое, где любовная тоска отступает перед таинственной вечной загадкой жизни и смерти, над которой тысячелетиями мучается человек. И бьется мысль поэта между надеждой и отчаянием. Надеждой сладостной младенчески дыша, когда бы верил я, что некогда душа, земное пережив, уносит мысли вечны, и память, и любовь в пучины бесконечны, клянусь, давно бы я покинул мертвый мир, я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир, и улетел в страну свободных наслаждений, в страну, где смерти нет, где нет предрассуждений, где мысль одна горит в небесной чистоте, но тщетно предаюсь пленительной мечте. Мой ум упорствует, не верит, негодует. Ничтожество зовет невольником мечты. Ничтожество за гробом ожидает. Меня ничтожеством могила ужасает. Как? Ничего, ни мысль, ни новая любовь. Мне страшно. И на жизнь гляжу печально вновь, и долго жить хочу, чтоб долго образ милый таился и пылал в душе моей унылой. В этом отрывке повторяется прежний образ, и сам разбил бы жизнь уродливый кумир. Это предвкушение разоблачения кумиров, которыми весь XIX век будут заняты беспокойные мыслители. Намеки на миры иные, где все пленяет нетленной славой, красотой, разбросанной в черновиках стихотворения «Люблю ваш сумрак неизвестный», связывают все эти отрывки общностью сходных тревог, терзаний. Пушкин переживал их на юге, главным образом в Кишиневе, среди внешней мелкой провинциальной суеты, среди попоек, задорных ссор, развязного волокитства, взбалмошных поединков. Эти отрывки, эти психологические эскизы, емкая художественная память Пушкина, ни одна встреча, ни один разговор не пропали для него даром, перенесла после в роман. Поэт сгустил, закристаллизировал разбросанные по отдельным стихотворным эскизам мысли и чувства. Бок о бок, сужель, мой друг, на том же листе тетрадки есть черновик Онегина, описание его разговоров с Ленским. В прогулке их уединенный, о чем не заводили спор, судьба души, судьба вселенной, на что не обращали взор, и предрассудки вековые, и тайны гроба роковые, судьба и жизнь в свою череду, все подвергалось их суду. 14-я строфа 2-й главы.